Я же рассказывала о своей теории. На пустой желудок мужчины всегда раздражительнее. «А ты очень наблюдательна», — рассмеялся Эдвард. Я не ответила, просто наслаждалась серебристым смехом. «Ты ведь охотился в эти выходные вместе с Эмметом?» «Да», — помолчав, ответил он. «Не хотелось уезжать, но было просто необходимо. Лучше не искушать судьбу». «Почему ты не хотел уезжать?» «Когда ты далеко, мне очень неспокойно». Я таяла по взглядам золотых глаз. «Я ведь не шутил, когда просил не упасть в океан. Все выходные я места себе не находил. Тебе повезло, что сегодня ты осталась живой и невредимой». Он покачал головой, будто что-то внезапно вспомнил. «Ну, почти невредимой». «Что?» — удивилась я. «Твои ладони», — напомнил Эдвард, и я посмотрела на почти зажившие царапины. «От него ничего не скроешь». «Упала», — вздохнула я. «Так я и думал». Яркие губы насмешливо изогнулись. «Наверное, все могло быть и хуже». «Я страшно переживал и за 3 дня успел порядком надоесть Эммету». 3 дня? Ты что, вернулся только сегодня?» — спросила я, с трудом выбираясь из плена прекрасных глаз и приводя в порядок мысли. «Нет, воскресенье». «Тогда почему ты не был в школе?» — зло спросила я, вспоминая, сколько горя причинило мне его отсутствие. «Ну, вообще-то мне солнце не мешает, но в ясную погоду лучше никому на глаза не показываться». «Почему?» «Когда-нибудь сама увидишь». «Мог бы мне позвонить?» — с упреком воскликнула я. «Я ведь не знала, где ты». Мой голос предательски дрогнул. «Я... мне...» «Что? Мне было так плохо. Я ведь тоже беспокоилась». Я зарделась, рассказывая о самом сокровенном. Лицо Эдварда перекосилось, как от резкой боли. «Нет», — простонал он, — «это неправильно». «Что я такого сказала?» «Белла, неужели ты не понимаешь? Одно дело мучиться самому, и совсем другое — впутывать тебя». Полные страдания глаза устало смотрели на дорогу, а слова полились так быстро, что я с трудом улавливала смысл. «Не хочу, чтобы тебе было больно», — глухо, но настойчиво проговорил он. «Это неправильно и очень опасно». «Нет!» — тоном обиженного ребенка воскликнула я. «Мне все равно, кто ты. Уже слишком поздно». «Не говори так», — прошептал Эдвард. Я закусила губу, надеясь, что физическая боль заглушит сердечную, и смотрела на дорогу. До Форкса, наверное, осталось всего ничего. «О чем ты думаешь?» — раздраженно спросил он. Неуверенная, что не разрыдаюсь, я покачала головой. «Ты плачешь?» — изумился Эдвард. Я и не подозревала, что по щекам катятся предательские слезы. «Нет», — дрожащим голосом сказала я. Его рука потянулась ко мне, но на полпути замерла и снова легла на руль. «Прости». В бархатном голосе слышалось глубокое раскаяние. Я знала, что он извиняется не только за то, что заставил меня плакать. «Не извиняйся», — уже увереннее проговорила я. «Ты ведь только что спас мне жизнь». Мы помолчали. «Скажи мне кое-что», — спустя некоторое время попросил Эдвард, стараясь, чтобы голос звучал весело. «Да? О чем ты думала, когда я выехал из-за угла? У тебя было такое лицо, не испуганное, а скорее сосредоточенное. Пыталась вспомнить, как вывести из строя противника. Что-нибудь из самообороны. Собиралась сломать ему нос». «Неужели ты хотела драться?» — недоумевал Эдвард. «Почему не попыталась убежать?» «Когда бегу, я очень часто падаю», — неохотно призналась я. ты могла закричать.